Кровь и лимфа. Часть четвертая. Формула крови. Лейкоцитарная формула. Возрастные изменения крови. Характеристика лимфы. В медицинской практике анализ крови играет огромную роль. При клинических анализах исследуют химический состав крови, в том числе электролитный состав, определяют количество форменных элементов, гемоглобина, резистентность эритроцитов, скорость оседания эритроцитов и многие другие показатели. У здорового человека форменные элементы крови находятся в определенных количественных соотношениях, которые принято называть гемограммой или формулой крови. Важное значение для характеристики состояния организма имеет так называемый дифференциальный подсчет лейкоцитов. Определенные процентные соотношения лейкоцитов называют лейкограммой или лейкоцитарной формулой. Возрастные изменения крови. Число эритроцитов в момент рождения и в первые часы жизни выше, чем у взрослого человека, и достигает 6, 7 на 10 в 12 степени в 1 литре крови. К 10-14 суткам оно равно тем же цифрам, что и во взрослом организме. В последующие сроки происходит снижение числа эритроцитов с минимальными показателями на 3-6 месяце жизни, так называемая физиологическая анемия. Число эритроцитов возвращается к нормальным значениям в период полового созревания. Для новорожденных характерно наличие анизоцитоза с преобладанием макроцитов, увеличенное содержание ретикулоцитов, а также присутствие незначительного числа ядросодержащих предшественников эритроцитов. Число лейкоцитов у новорожденных увеличено и достигает 30 на 10 в 9 степени в 1 литре крови. В течение 2 недель после рождения число их падает до 9-15 на 10 в 9 степени, так называемая физиологическая лейкопения. Количество лейкоцитов достигает к 14-15 годам, уровня который сохраняется у взрослого. Соотношение числа нейтрофилов и лимфоцитов у новорожденных такое же, как и у взрослых. В последующие сроки содержание лимфоцитов возрастает, а нейтрофилов падает, и к 4-5 суткам количество этих видов лейкоцитов уравнивается. Это так называемый первый физиологический перекрест лейкоцитов. Дальнейший рост числа лимфоцитов и падение нейтрофилов приводит к тому, что на первом-втором году жизни ребенка лимфоциты составляют 65%, а нейтрофилы – 25%. Новое снижение числа лимфоцитов и повышение нейтрофилов приводит к выравниванию обоих показателей у 4-летних детей. Это второй физиологический перекрест. Постепенное снижение числа лимфоцитов и повышение нейтрофилов продолжается до полового созревания, когда количество этих видов лейкоцитов достигает нормы взрослого. Лимфа. Лимфа представляет собой слегка желтоватую жидкую ткань, протекающую в лимфатических капиллярах и сосудах. Она состоит из лимфоплазмы и форменных элементов. По химическому составу лимфоплазма близка к плазме крови, но содержит меньше белков. Лимфоплазма содержит также нейтральные жиры, простые сахара, соли, натрий хлор, натрий 2CO3 и другие, а также различные соединения, в состав которых входят кальций, магний, железо. Форменные элементы лимфы представлены главным образом лимфоцитами 98%, а также моноцитами и другими видами лейкоцитов. Лимфа фильтруется из тканевой жидкости в слепые лимфатические капилляры, куда под влиянием различных факторов из тканей постоянно поступают различные компоненты лимфоплазмы. Из капилляров лимфа перемещается в периферические лимфатические сосуды, а по ним в лимфатические узлы, затем в крупные лимфатические сосуды и вливается в кровь. Состав лимфы постоянно меняется. Различает лимфу периферическую, то есть до лимфатических узлов, промежуточную, после прохождения через лимфоузлы, и центральную, лимфу грудного и правого лимфатического протоков. Процесс лимфообразования тесно связан с поступлением воды и других веществ из крови в межклеточные пространства и образованием тканевой жидкости. На этом наша лекция закончилась. Всего хорошего. Будьте счастливы!